Глава 18. Сука Касимовский, по какому-то недоразумению именуемый полковник Касимовский, даже не удосужился лично проводить на битву героев, которых призвал, чтобы закрыть страшную и проблемную аномалию ранга бедствия. Этот гад даже напутственных слов не сказал. Хотя мне понятно, что ничего доброго и искреннего он моей группе уж точно говорить не собирался. Но позлорадствовать-то мог бы, как порядочный мерзавец, а? Но нет, у него вдруг образовались какие-то срочные дела, так что из моего имения Карташ сразу повез меня в сторону аномалии, а не на беседу к полковнику Нокс. Минут через 30 езды Карташ начал замедляться, а затем съехал на какую-то площадку, засыпанную щебенкой, и мы вылезли из машин. Сквозь камешки уже густо проросла трава, площадка явно сейчас не использовалась. А вот раньше, когда точка постоянных аномалий не была столь жирной, тут, похоже, было место для остановки междугороднего автобуса. Вон покошенный деревянный туалет стоит, а с другой стороны — ржавый металлический павильон. «Это и есть ваше страшное бедствие», — хохотнул я, пребывая в прекрасном расположении духа. Подполковник Гуджинский посмотрел на меня как на идиота, но ничего не ответил. А вот один из сопровождавших нас бойцов новосибирского гарнизона взял слово. «Здесь мы дождемся остальных членов вашей группы, ваше благородие. Аномалия находится глубоко в лесу, на машине не подъехать». Я поблагодарил бойца и поинтересовался, что за группа. Он ответил: «Не могу знать», я хмуро уставился на Гуджинского. А этому стражу высшего ранга будто бы нравилось меня игнорировать. Он показательно отвернулся, сделав вид, что разглядывает заросли дикого крыжовника. «Послушайте, Валерий Илларионович, а вам не кажется, что я имею полное право знать, с кем иду в аномалию?» И, повысив голос, чтобы слышали окружающие нас бойцы, продолжил. «Ведь наш долг — закрыть аномалию и обезопасить от нее жителей губернии и всей империи. Без минимальной информации о составе группы я рискую провалить это задание. Вы ведь, как истовый защитник империи, тоже желаете блага всем жителям и должны понимать, как важно своевременно получать информацию. Вы ведь не хотите, чтобы вся группа стражей бесславно полегла?» Гуджинский поморщился и кивком головы отдал приказ одному из своих ближников. Как я понял, совсем уже откровенно топить меня он не собирался. По крайней мере, не в тот момент, когда рядом греют уши бойцы гарнизона. К чему лишние сплетни? Так что мне переслали в личный кабинет стража всю информацию, которую сочли важной. В том числе и о составе группы. Прочитав все, я задумчиво хмыкнул. «Ну, полковник Касимовский, ну, сука!» Слева донесся приближающийся гул вертолетных лопастей, и вскоре на площадку приземлился небольшой вертолет, обвешанный пулеметами и ракетницами, как новогодняя елка. «Я провожу вас!» — криво усмехнулся Гуджинский, первым зашагав к вертолету. Дождавшись, когда кто-то из экипажа вертолета открыл перед ним дверь, он громко произнес, заглянув внутрь. «Приветствую, доблестные стражи. Позвольте представить вам вашего командира группы». «Я уже говорил, что Касимовский, сука». Чтобы точно добавить нам проблем в этом походе, он решил поставить командовать зеленого 18-летнего юнца, еще и личного дворянина. Все остальные в группе по местным меркам значительно старше и опытнее меня, а трое еще и родовитие, даже княжич есть. Вон тот седобородый, тощий старик с мертвым взглядом. Знакомство с группой в вертолете ожидаемо не заладилось. Все четверо лишь хмуро на меня смотрели. И только личный дворянин, молодой мужчина лет 27 с рыжей шевелюрой, пару раз удостоил меня кивком. Все это безмерно радовало Гуджинского, но он всячески сдерживался, чтобы не начать откровенно скалиться и ржать. «Что за люди, а? Реально же одно дело делаем. Закрываем аномалии на благо всей империи, если не всего мира. Так какого хрена они творят? Зачем пакостят своим соратникам? Эх, не понимаю я таких идиотов. Не понимаю, но в списочек записываю. Кое-кого нужно будет обязательно наказать. Возможно, даже хорошенько отшлепать. Возможно, насмерть. «Прибыли, господа, сударыня!» — доложил в один момент пилот, когда вертолет замер над верхушками сосен. «Да прибудут с вами боги, господа!» — патетично проговорил Гуджинский, подняв кулак. «Нахер иди!» — буркнул ему высокий черноволосый мужик Петр Воробьев, глава одноименного баронского рода. Затем показал Гуджинскому средний палец и выпрыгнул из открытой двери вертолета. На миг руки Воробьева обернулись белыми крыльями, и он легко приземлился перед бойцами, дежурившими возле аномалии. «Передавая привет своему дружку-петушку!» — хлопнула по плечу Гуджинского единственная дама в нашей компании. Между прочим, жена Воробьева. Эффектная брюнетка с короткой топорщащейся прической и черными стрелками. Она облегчила свое приземление черным облаком. «Хм, магия тьмы, такое мы любим». «Мы обязательно выживем, господин подполковник. Можете так и передать полковнику Косимовскому». Рыжий Вася Васильев говорил вроде бы вежливо, но вот голос его звучал яростно. Затем он тоже вышел из вертолета, просто и без затей шагнул в открытую дверь. Правда, когда приземлился, на земле остался небольшой кратер. «Эх, Валера!» — тяжело вздохнул седой княжич с мертвым взглядом и покачал головой, глядя на Гуджинского. «Раньше ты ж нормальный мужик был, а сейчас что? Задницу готов вылизывать к Симовскому. Или ты проникся идеями царевича Михаила и его фракции?» Гуджинский аж побагровел, но сказать ничего не успел. «Бывай, Валера!» — сделал ручкой княжич с мертвыми глазами. А в следующий миг от борта вертолета до земли появилась ледяная гряда. Прыгнув на нее, княжич легко скатился вниз, будто на коньках с ледяной горки. «Мерзавцы, гады, подлецы, быдло!» Как из пулемета выдал Гуджинский и гневно топнул ногой. «А мне кажется, отличные ребята!» Усмехнулся я, а затем, приблизившись к подполковнику, заговорщицки прошептал. «А представьте, что будет, когда мы закроем аномалию, и я вытащу их обратно!» Гуджинский, точно хамелеон, сменил цвет лица с красного на белый и замер с открытым ртом. Хлопнув его по спине, я тоже без затей спрыгнул вниз, укрепив тело покровом. «Я что, зря на складе лестницу искал?» — донесся сверху расстроенный голос помощника пилота. Я приземлился на траву и кивнул бойцам во все глаза, пырящимся то на нас, то на вертолет. «Бедные люди сидят в глуши среди деревьев. А ради чего? Бедствия они уж точно сдержать не смогут». Их призвание в случае прорыва твари из аномалии — успеть доложить об этом, прежде чем умереть. «Бойцы, хорош зевать!» — голос баронессы Воробьевой прервал мои размышления. «Идите уже, пожитки собирайте. Сейчас мы аномалию закроем и домой поедете». «А ты?» — она взглянула на меня, замолчала и, хмыкнув, проговорила. «Командир, шевели жопой, а то без тебя уйдем». Не сдержавшись, я широко улыбнулся. Понимаю, почему Косимовский послал этих ребят на убой. Он таких терпеть не может. А мне они уже нравятся. Войдя в туман аномалий, мы оказались в песках под палящим солнцем. «Я знала, что тут будет жарко, но не настолько же», — недовольно проворчала Воробьева, оглядываясь. Затем лукаво уставилась на своего мужа и, схватив его за руку, пропела. «Зай, а можно я буду тут ходить в купальнике?» «Можно», — ровным тоном ответил Петр Воробьев. «Но когда тебя сожрут скоробеи, я найду себе новую жену». «Ха, не найдешь», — гордо выгнула спину Ксения. «У тебя весьма специфические вкусы, таких, как я, больше нет». «Блядь», — выругался ее муж и почесал затылок. «Аргумент. Тогда давай не майся дурью, ходи в доспехи. К тому же...» — он окинул взглядом черную кожаную броню жены, прекрасно подчеркивающую фигуру, и произнес. «Доспех тебе очень идет». «Зай, ты такой милый!» — она его обняла и чмокнула в щеку. На это личный дворянин Вася Васильев лишь закатил глаза, А седобородый тощий княжич никак не отреагировал. Он изображал неподвижную статую. Я же на спутников посматривал лишь изредка. Раскинув поле, я пытался прощупать пространство аномалии. Укрепляя покров на глазах, усиливал зрение, лишь бы что-нибудь разглядеть. Тщетно. Лишь солнце, синее небо и бескрайняя пустыня. «Ты там дрыхнешь еще?» — позвал я дракониху. Она так и не ответила. «Сложно без нее». «Ну да ладно, как-то ведь я умудрился прошлую жизнь прожить без зверюшек, так что и сейчас справлюсь». Я уже собирался окрикнуть свою группу, как позади послышался голос Воробьева. «Мы выдвигаемся вперед. Если не очкуете, давайте с нами». «Стоять!» — спокойно произнес я, повернувшись в его сторону. «Я назначен командиром этой группы, и делать вы будете то, что я скажу, иначе помрете». Воробьев замер, недобро глядя на меня своими серыми глазами. «Зая, что-то этот мальчик мне не нравится. Чего он помыкает нами? Может, накажем его?» «А давай накажем», — произнес ее муж, наклонив голову на бок. «Наказывалка у вас обоих еще не выросла», — снисходительно проговорил я. «Доросли оба до пятого ранга и думаете, что возьмете бедствие с наскока?» То, что вы еще живы, конечно, говорит немного о ваших навыках, но все же не стоит недооценивать эту аномалию. Два других члена группы внимательно слушали нашу беседу, а вот Воробьевы насторожились. «Откуда знаешь?» — резко спросила Ксения, подавшись вперед. «Я только на днях добила метку до Витязя и не ходила на людях с ней». Птичка напела, пожала ей плечами. Ее муж резко сократил разделяющее нас расстояние и вцепился мне в плечо цепкой хваткой. «Говори, откуда знаешь?» — прошепел он. «Руку убрал», — спокойно ответил я. «Говори!» — он, наоборот, еще сильнее напитал пальцы в толстых кожаных перчатках энергией. Я тяжело вздохнул, а в следующий миг вдарил его лбом в переносицу. Захрипел он, попятившись и массируя нос. «Ах ты!» — ринулась в мою сторону его супруга, но... «Стой!» — Петр Воробьев поймал ее за запястье и дернул себе в объятия. Потирая переносицу, он удивленно смотрел на меня. «Чем ты меня вдарил, парень? Как с одного удара пробил покров?» «Так ты вроде не держал его даже и наполовину», — усмехнулся я. «Да и без шлема ходить в аномалии опасно». «Да ты прав, надо бы надеть», — проговорил он, перестав потирать переносицу. «Вроде отпустила». «Отпустила», — кивнул я. «Это техника короткого действия». «Из длинного?» — оживился он. «Есть», — кивнул я. «Но зачем мне мучить союзников?» «Тоже верно», — сказал он задумчиво, а затем нахмурился. «Я же думал в тот момент, как здорово, что я создал новый вид энергетического паразита. Был только долгий и мощный, которому сложно пробраться через покров. А теперь вот появился быстрый и не особо опасный, но с увеличенной проходимостью». «Короче, что насчет информации о рангах?» — собравшись с мыслями, спросил Воробьев. «Не бойтесь, кроме меня никто не знает», — хмыкнул я. «А я никому, кроме здесь присутствующих, не скажу». «Ладно, идет», — кивнул барон. «Зая, думаешь, ему можно верить?» — проворчала баронесса. «Слишком он наглый и самоуверенный». «Хватит его нахваливать, Ксю, а то ревновать буду». Семейная парочка начала припираться, но ее перебил спокойный, размеренный голос. «Может, вы и мой ранг знаете, господин Белозеров?» Княжич Трубецкой Владимир Иванович немигающе смотрел на меня белесыми глазами. «Знаю», — кивнул я. «Шестой. Если вы и уступаете по силе Гуджинскому, то ненамного». А учитывая это и тот факт, что Трубецкой как страж лишь второго ранга, в то время как Гуджинский высшего, напрашивается лишь один вывод. Княжич Трубецкой прокачивал свою метку не столько в аномалиях, сколько в масштабных сражениях между людскими армиями. Надо бы поискать информацию в интернете. Учитывая, что Трубецкой управляет людьми, на поле боя он может творить реально страшные вещи. «А, начал было рыжий Вася, но я перебил его. А ты до пятого еще не дорос». Все четверо с любопытством смотрели на меня. Я же думал, что продемонстрировать им часть своей силы было отличной идеей — наладить коммуникацию. И в лучшем случае не только на этот поход, но и на будущее. «А у тебя-то, парень, какой ранг?» — в лоб спросила Ксения. Я усмехнулся и ответил вопросом на вопрос. «Признаете во мне командира?» Воробьевы переглянулись. Муж хмыкнул и проговорил. «До тех пор, пока не ошибся, а там я с радостью подрежу у тебя бразды правления». Я кивнул, принимая его слова, и перевел взгляд на двух других. Княжич пожал щуплыми плечами. «Мне все равно». Рыжий же лишь молча кивнул. Я улыбнулся своим новым соратником, мысленным приказом отправил броню в оруженосец и продемонстрировал всем свое голое предплечье. «Сука, третий!» — выпалила Ксения. «Зая, я так не играю!» «Скоро будет четвертый!» — усмехнулся я, призывая обратно доспех. Барон же смотрел на меня теперь с еще большим интересом. «Вы полны сюрпризов, господин Белозеров!» — проговорил он. Затем громко рассмеялся и воскликнул. «Блядь, это будет увлекательно!» «Это уже увлекательно!» — поправил я его. «Три скоробея в песках приближаются на 2, 6 и 10 часов. Воробьевы, поддержка и дальний бой. Остальные встречаем!» Гребаный Косимовский, Как правило, ранги меток подвязывают под ранги аномалий. То есть нет каких-то экзаменов на ранг или чего-то в этом роде. Просто с появлением определенного количества колец метки отмеченные обретают новые умения. Плюс с каждым кольцом плавно увеличивается и его общая сила. Также было замечено, что при определенном количестве колец группа одаренных может справиться с монстрами в аномалии определенного ранга. Для примера, пятерка 5-го ранга. По статистике такая пятерка может закрыть любую обычную аномалию вплоть до 5-го ранга. Бывают аномалии обширные, то есть очень большие по площади, а стало быть, монстров там гораздо больше, чем в обычной. Вот на такую может банально не хватить энергии у пятерки, туда нужно идти рейдом. Так вот, пятерка 5-го ранга с вероятностью в 90% закрывает обычную аномалию мор 5-го ранга. Но если это мор без плюса, с плюсами вероятность успеха снижается. А теперь к нашим баранам. У нас аномалия ранга бедствия, а то и бедствие плюс. И кого сюда отправляет Косимовский? А? С нами только один боец 6-го ранга. И ведь Косимовскому даже не смогут впаять, что он умышленно отправил группу на смерть. Ведь ранги меток не обязательно подтверждать. Косимовский может включить дурачка и говорить «такие сильные, успешные, думал уже точно все 6-го». И вообще ранг аномалии они знали, могли бы хоть сказать, что их ранг не соответствует. Но никто из наших не сказал. Все гордые и упертые. И что в итоге? Ускорившись до предела, я с помощью обычного поля рванул влево. Успел как нельзя вовремя. Вырвавшийся из-под земли скоробей вцепился жвалами в мою черную бейсбольную биту. А ведь замешкайся я на секунду, он бы схватил за ногу Ксению, которая сейчас выпустила облако тьмы в другую сторону и только-только поворачивалась. «Ксю!» — крикнул я. Она тут же создала из дыма черное копье и швырнула в голову скоробея. Жук натурально взвизгнул, отпрянул назад и... Мои соратники замедлились. Мысленно я в очередной раз выругался. «Какие же сложные противники эти жуки!» Я угадал, они в самом деле владеют техниками пространства и времени. Бьют по площади и тем, и другим одновременно. Как итог, замедляют в течение времени жертв, а еще создают вокруг них более вязкое и сложно проходимое пространство. Притом сами метровые золотые твари совершенно не теряют в скорости. Вот и сейчас скоробей, считая, что замедлил всех нас, ринулся на свою обидчицу Ксению. Идиотина. Он подставил мне бок, по которому я и врезал, что было силы, выпуская из артефактной палицы гравитационный импульс. Между верхним и брюшным панцирями у этих жуков идет горизонтальный шов, слабое место. По нему я и попал, ничуть не потеряв скорости. Меня проклял пространством и временем патриарх драконов. что мне до подобной магии мелких жучар. Скоробей задергался, захрюкал и сдох. Его магия тут же развеялась. Правда, еще оставалось пятеро монстров из этой группы. Спустя 10 минут и с ними было покончено. Мои спутники тяжело дышали. «Мерзкие твари!» — изрек молчаливый Вася. «Согласна!» — вздохнула Ксения. Я же молча раздал им чипсы восстановления. Прежде чем у меня успели хоть что-то спросить, я произнес. «Как командир группы я должен сказать, у нас есть право вернуться отсюда, когда аномалия откроется. Я уверен, дожить до этого момента мы сможем». «Вернуться, чтобы порадовать своим провалом петухов из корпуса?» — фыркнула баронесса. «Вернуться, чтобы выжить», — поправил ее я. «Они этому не порадуются». «Я не бегу с поля боя», — спокойно произнес Трубецкой. Понюхав чипс, он закинул его в рот, прожевал и меланхолично изрек. «С пивом было бы лучше». «Поддерживаю княжича», — кивнул барон. «В обоих тезисах». Вася напряженно кивнул. Ну, а я расплылся в улыбке, довольный их ответом. «Отличная группа. Такие же отморозки, как и я. Но мне придется, похоже, продемонстрировать им гораздо больше своих способностей, чтобы вытащить всех из аномалии живыми».